Глава 6. Рита. Еще и 11 не было, а я уже приперлась в клинику. Сказано же было русским языком. С 11 до часа. А у таких, как Строганов, обычно все четко. И не всегда потому, что день до минуты расписан, а из принципа. Здравствуйте. Неуверенно поздоровалась я с администратором. Мне к Евгению Михайловичу. На консультацию? Спросила она, смерив меня оценивающим взглядом. Администратор была другая, но такая же точёная, с идеальными чертами лица. «Да. Заполните анкету». Она положила на стойку листок. «Оплатить консультацию можно в кассе. Прямо до конца и...» «Нет, вы не так поняли. Евгений Михайлович меня ждет. Он в курсе всего и...» Она посмотрела еще более оценивающе. И я замолчала. «Господи, ну что я тут делаю? Пуховик я, конечно, отстирала». Волосы тоже в порядок привела, но все так же была здесь инородным телом, как если бы на сумочку от Шанель поставили брезентовую палатку. Евгений Михайлович не предупреждал меня. Она подняла взгляд и посмотрела мне за спину. Даже не видя, я поняла, кто стоит позади. «Все в порядке, Алина», — сказал Евгений, подойдя. «Я ждал Маргариту». Он посмотрел на меня. Если администратор меня оценивала, он прямо-таки сканировал взглядом, при этом ни на чем не задерживаясь и не проявляя особенного интереса. Только было ощущение, что он видит меня насквозь, вплоть до давно сросшейся кости моей злополучной ноги. «Где мой кабинет, думаю, вы помните. Жду вас». Он посмотрел на часы. «Вы более чем пунктуальны». Хорошо это или плохо, я не поняла. Судя по тону, на комплимент его слова не походили. К администратору подошел мужчина в явно дорогом пальто, и она потеряла ко мне интерес. Я осмотрелась по сторонам, не зная, нужно ли оставить где-то пуховик или можно пройти в нем. Гардеробной не было, но когда я уже решила, что раздеваться не нужно, заметила ряд крючков для одежды. Ну, конечно, какая гардеробная? Сюда точно не ходят те, кому нужна чужая шкурка. Моя так и подавно. Постучав, я приоткрыла дверь. «Можно?» Заглянула в кабинет. Строганов сидел за столом. Странно было видеть его в белом халате, но, надо признать, ему шло. Щелкнув пару раз мышкой, он оторвался от монитора. «Проходите». Я почему-то оробела, но зашла и закрыла за собой дверь. «Что вы решили?» спросил он. Не успела я присесть напротив. «На новогодние праздники у меня будет свободное место». «Я... Понимаете, у меня дочь». «И что? Не у вас одной есть дочь?» «Да, конечно, но мне не с кем ее оставить». «Для того, чтобы решить эту проблему, у вас порядка 3 недель». Он снова защелкал мышкой. «Жду вас 30 декабря в 9. Еще один щелчок. Да, мне это будет удобно. Как раз пара недель относительного затишья». «Подождите, Евгений Михайлович, я...» Он перевел взгляд на меня. В темных глазах так и читалось. «Что еще?» Стоять было тяжело, и я присела на диванчик, хоть он мне этого и не предлагал. «Вы же не видели ни результаты обследования, ни историю болезни. Как вы можете сразу взяться за меня?» «Я видел вас. И ваш рентген тоже видел. Остальное я буду смотреть по мере того, как мне это потребуется». «Я не могу взять и сходу начать заниматься ногой. Сейчас у меня нет никакой возможности. Я ищу работу и дочь». «Вы не о том думаете, Рита». «О чем я думаю? У меня маленькая дочь. Родителей нет. Братьев, сестер тоже. Я же не оставлю ее одну. И содержать нас некому, кроме меня». Он поднялся. В прошлый раз я не особо-то рассматривала его. Зато сейчас поняла, насколько он высокий. И как вопрос? С такими крупными ладонями он может проводить наисложнейшие операции. «В вашем случае нужно думать о здоровье. Если вы считаете, что положение не будет усугубляться, зря. Какой размер вы носите?» «А это тут при чем?» «Какой?» «40-42». Он кивнул. «А лет вам сколько, Маргарита?» «Вчера медсестра записала мои данные, так что сколько мне лет, он должен был прекрасно знать. Мое возмущение нарастало, а Строганов был спокоен, как удав, и смотрел сверху вниз с львиным высокомерием. «Я что, на кастинг пришла?» «Не на кастинг. Вам 40. Климакс не за горами. И, вероятнее всего, Ваш 42-й размер превратится в 46-й. С вашим ростом это дополнительные 8 килограммов нагрузки. Вы занимаетесь спортом?» Я вспыхнула. Возмущение зашкалило. Не хватало мне только о климаксе с ним разговаривать. Я даже уйти хотела. Но от нервов резко заболело колено, а белый халат слегка привел в чувство. Хорошо рассуждать, когда не нужно платить за съемное жилье и кормить ребенка. Да, я все понимаю. Но если я не заплачу за квартиру, мы с дочерью на улице окажемся. Мне долги нужно выплачивать. У меня кредитов на 2 миллиона. На глазах выступили слезы. Упоминание о кредитах вызвало воспоминания о Русе, с которым мы их брали. А дальше? Как снежный ком. Вчера я ему так и не ответила. А он больше не написал. Может, это вообще не он. А Лана его. Его телефон, похоже, у нее в руках так и живет. А руки там цепкие. «У меня дочь на следующий год в первый класс идет. Вы хоть понимаете, сколько сейчас стоит ребенка в школу собрать? Не понимаете. По вам видно, что ничего вы не понимаете». Пересиливая боль, я встала и оперлась о трость. От того, что он возвышался надо мной, я казалась себе совсем никчемной. И мне это совсем не нравилось. «Почему вы вообще решили мне помочь? Зачем вам это? Не такой уж у меня уникальный случай. Чтобы такому хирургу, как вы, это было интересно». «Считайте, хочу подлатать дыры в карме. Последнее время модно заниматься благотворительностью». Его слова снова резанули. Я вскинула голову и, как могла, выпрямила спину. Правильно говорят, что у знаменитых врачей частенько характер не из лучших. Вот и я на такого нарвалась. С другой стороны, зачем ему еще со мной возиться? Точно не из-за внезапно нагрянувшей неземной любви. «Меня уже несколько раз упрекнули, что я в этом не участвую», — продолжил он. «А тут вы буквально мне под колеса рухнули. Прямо-таки знак». «Я сейчас не могу», — как мантру повторила я. «У меня...» «Дочь, кредиты», — оборвал он. «Я услышал. Только если перестанете ходить, лучшей вашей дочери не станет». Он посмотрел на висящий на стене календарь. «Моя визитка у вас есть. Сегодня 8-е. Даю вам неделю, чтобы принять решение». «Евгений, я...» «У меня больше нет на вас времени, Маргарита». «Вы же сказали, что свободны до часа», — напомнила я. «Свободен. Но я не люблю тратить время попусту. Вы хотя бы понимаете, сколько стоит лечение в моей клинике?» Я понимала. Хотя бы примерно. И поэтому промолчала. «Я предложил вам куш в лотерею и должен еще уговаривать вас». Он открыл дверь, ясно дав понять, что мне пора. Я в последний раз посмотрела на него и вышла, стараясь двигаться как можно легче и грациознее. Дверь тут же закрылась у меня за спиной, а еще через секунду зазвонил телефон. «Руслан». Смотрела на дисплей и не знала, что делать. Глаза жгло слезами. В груди было мерзко. Перезвоню ему. Из дома. Потому что расплакаться тут хуже некуда. А заплачу я или нет, услышав голос мужа, я сама не знала.